Воссиял еси свет животный, избавление нося воеводам, неправедную смерть приятие имущим, тебе, добрый пастырю Николая призывающим. Егда вскоре явлся во сне цареве, устрашил еси его, сих же поверженных отпустить и повелел еси. Сего ради с ними купно и мы благодарственного пиемти. Радуйся, усердно призывающим тебя помогай. Радуйся от неправедного убиения избавляй. Радуйся от лестной сохраняя клеветы. Радуйся, неправедные разрушая советы. Радуйся, растерзая жуя пропущину. Радуйся, возношая славу истину. Радуйся, неповинный пропус разрешение. Радуйся, и мертвецы поживление. Радуйся, проявителю правды. Радуйся, помрачителю неправды. Радуйся, яко тобой не повинни, избавлени от меча. Радуйся, яко тобою насладившийся света. Радуйся, Николае, великий чудотворец.